Удивительные факты о человеческом мозге. Статус – значимый поведенческий фактор на работе и во всех жизненных ситуациях. Ощущение хотя бы чуть-чуть растущего статуса активизирует нейронные контуры, связанные с вознаграждением. Ощущение снижения статуса активирует нейронные контуры, связанные с угрозой. Простой разговор с руководителем или любым человеком, обладающим более высоким статусом, обычно запускает реакцию на угрозу. Человек уделяет много внимания защите и повышению своего статуса, вероятно, больше, чем любому другому элементу модели SCARF, по крайней мере, в трудовом коллективе. Не существует единой шкалы статусов. Напротив, есть практически бесконечное число способов почувствовать свое превосходство над другими людьми. Когда каждый стремится повысить собственный статус за счет других, об общности не может быть и речи. Поскольку, думая о себе, мы задействуем те же схемы, что и при мысли о других, можно заставить мозг ощутить повышение статуса в игре против самого себя. Игра против самого себя повышает статус человека, не вызывая чувства угрозы у окружающих. Статус – одна из пяти областей общественной жизни, которые могут быть либо первичным удовольствием, либо первичной угрозой. Эти пять областей образуют модель SCARF – статус, уверенность, самостоятельность, общность и справедливость. Это вы можете попробовать сами. Последите, как ведут себя люди, когда чувствуют угрозу статусу. Снижайте ощущение угрозы статусу у других, понижая собственный статус. Для этого делитесь своими переживаниями и рассказывайте об ошибках. Снижайте ощущение угрозы статусу у других при помощи похвалы. Чаще высказывайте одобрительное мнение, а не критику. Найдите способ играть против самого себя и обращайте побольше внимания на любой успех в этой игре. Ощущение малейшего успеха может вызвать приятное и полезное ощущение награды. Игра против самого себя, помогающая лучше понять собственный мозг, мощный инструмент повышения производительности труда.